Кремер извлек из кармана сигару, покатал между ладоней, потом сунул в рот и перекусил зубами. Он так поступает в те моменты, когда другие начинают считать до 10, потому что с языка уже готовы сорваться слова, способные вызвать осложнения. Кремер вынул сигару и сказал: «Когда-нибудь вы сорветесь и грохнетесь осень и сильно ушибетесь. Возможно, это случится сейчас, если окажется, что из-за вашего молчания я не смог вовремя найти убийцу. Пощады не ждите. Меня никто и ничего не остановит. Я еще раз спрашиваю вас, что вам сказала миссис Хейзен через 9 часов после того, как был убит ее муж?» Вулф покачал головой. «Я отказываюсь отвечать. По-моему, в данных обстоятельствах это не имеет отношения к вашему расследованию. Может, я изменю свое мнение. Не исключено, что с вашей помощью. Арчи, где та пуля?» Я вынул из стола конверт, извлек из него пулю и вручил Вулфу. Колючий взгляд Кремера впился в меня. Потом его глазки уставились на Вулфа и пулю. Вулф взял ее, бегло смотрел и вернул мне со словами: «Передайте ее мистеру Кремеру». Я так и сделал. Вулф обратился к Кремеру: «Это представляет для вас интерес, если вы нашли оружие, из которого убили Хейзена. Вы располагаете им?» «Нет». «И еще вам нужна пуля, убившая его. Она у вас есть?» «Да». «Тогда я предложу следующее. Пусть ваши криминалисты сравнят обе пули. И если окажется, что они выпущены из одного оружия, дайте мне знать. Я сообщу вам кое-что полезное. Разумеется, мне нужно будет взглянуть на заключение экспертов». «Вы его получите». Глаза Кремера превратились в щелочки, а губы крепко сжались. «Откуда у вас пуля?» «Я скажу вам об этом, а может и не скажу, когда увижу заключение». «Господи!» Кремер стал хрипеть еще сильней. «Это вещественное доказательство. Я арестую вас обоих и...» «Ерунда!» «Доказательство чего?» «Ни вы, ни я этого не знаем. Если пуля выпущена из того же оружия, из которого стреляли в Хейзена, тут вообще не о чем говорить». «Это не мои фокусы, мистер Кремер. Возможно, пули совпадут, и тогда моя станет вещественным доказательством. Пожалуйста, дайте мне знать в этом случае». Кремер открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем наложил на заготовленный ответ вето, сунул пулю в карман, швырнул сигару в мусорную корзину, промазал, взял пальто, не позволил мне помочь ему надеть его и вышел. Я выглянул в холл удостовериться, что когда хлопнет дверь, он окажется по ту сторону от нее. Когда я вернулся, Вулф проворчал: «Не дают работать, черт побери! Где я там остановился? В письме миссис Хьюит». Я сел, взял блокнот и удовлетворил его любопытство. В 4 дня, когда Вулф отправился на 2-часовое свидание с орхидеями, я уселся за пишущую машинку. И до этого у меня бывали сложности с посланиями коллекционерам орхидей и поставщикам провианта, когда мои мысли занимало нечто совсем другое. Но сегодня сочинялось хуже, чем когда-либо. Кремер ушел в 3:20. Он прямиком отправился в лабораторию. Криминалисты получат пулю в 3:50, самое позднее в 4. Сравнить под микроскопом две пули несложно. Чтобы установить, не из одного ли ствола они выпущены, понадобится минут 10. Еще полчаса на составление заключения. Причем им нет необходимости шлифовать его до такого блеска, чтобы можно было представить суду присяжных. 4:25. Кремер сразу же пошлет гонца к криминалистам, чтобы поскорее прочитать их выводы. Он позвонит нам по телефону в 4:30 или в дверь в 5:45. Кремер не сделал ни того, ни другого. К 5:15 я заволновался. Если вы думаете, что я нервничал зря, вы сильно ошибаетесь. Если пули совпадут, то я болван. Но был лишь один шанс из миллиона, что убийца, совершив преступление, прокрался в дом, чтобы положить на место револьвер. Ему это ни к чему. Убийцы порой совершают безумные поступки, но не до такой степени. Значит, миссис Хейзен солгала, либо сама убила супруга, либо знала, кто это сделал. К 6 часам, когда Вулф спустился из оранжереи, я стал понемногу приходить в себя. Он подошел к столу и принялся читать напечатанные мною письма. Вулф всегда их внимательно читал после машинки. После того, как он проглядел и подписал 2 из них, я заметил: «Кремер и не подумает звонить, если пули не совпали». Вулф хмыкнул. «А поскольку криминалисты получили нашу пулю 2 часа назад, мы уже можем...» В этот момент затрезвонил дверной звонок, и у меня по спине побежали мурашки. Кремер решил подождать до 6, чтобы застать Вулфа. Я пошел в холл, включил свет на улице, глянул в глазок и вздохнул с облегчением. На ступеньках стоял незнакомец, мой ровесник, или, может, чуть помоложе, без шляпы, и ветер играл копной его каштановых волос. Давно я так не радовался при виде совершенно незнакомого субъекта. Впрочем, я быстро взял себя в руки, открыл дверь и спросил: «Что вам угодно, сэр?» «Я хотел бы видеть сеньора Вулфа. Меня зовут Уид, Теодор Уид». «Вообще-то, мне следовало его попросить подождать, пока я доложу шефу, так у нас было заведено. Но я до того обрадовался, что это не Кремер, что сразу пустил его и помог раздеться. Затем отправился в кабинет и доложил: «К вам, Теодор Уид, один из гостей на обеде, один из...» «Что ему нужно?» Он прекрасно знал, что я не успел его в этом спросить, но я ответил: «Вы?» «Нет, у меня и так слишком много времени отняло дело, которое меня решительно не интересует. Так ему и передай, пусть он...» Но Уид уже вошел в кабинет, приблизился к красному креслу и, плюхнувшись в него так, словно оно ему принадлежало, сказал: «Я не собираюсь отнимать у вас время попусту. Я хочу вас нанять». Вулф злобно посмотрел на меня. Я осмелился без его согласия впустить человека. Он мне еще покажет. Тем временем Уид продолжал: «Я знаю, вы получаете большие гонорары, но я всегда плачу по моим счетам. Хотите задаток?» Теперь Вулф испепелял взглядом гостя. «Нет, вы не только вторгаетесь без приглашения, вы еще и слишком много себе позволяете. Арчи, проводи его». «Нет, погодите минуту, я не очень...» Уит не договорил и некоторое время беззвучно шевелил челюстями. Челюсти неплохие, несколько костлявые, но в целом ничего. Наконец он взял себя в руки. «Ладно, я начал не с того. Попробую все сначала. Сегодня утром у вас была миссис Барри Хейзен. Она принесла револьвер. Где он?» «Вторжение! Самонадеянность, а теперь и наглость! Я просто настаиваю, чтобы вы...» «Черт побери! Я знаю, что она его приносила. Она мне сама говорила. Миссис Хейзен была у вас, когда узнала, что ее мужа нашли убитым. Она хотела вас нанять, собиралась выписать чек, но вы его не взяли». Он замолчал, пытаясь справиться со своими челюстями. «Потому-то я и намеревался нанять вас. Я только что побывал в прокуратуре, миссис Хейзен по-прежнему там. Мне не позволили поговорить с ней, но я знаю, она там, ей хотят предъявить обвинение в убийстве. Не понимаю, почему мое желание нанять вас кажется вам самонадеянным. Вы сыщик-профессионал, а мои деньги такие же, как у всех остальных. Хорошо, я поспешил, спрашивая насчет револьвера, но если я ваш клиент, то вы можете мне про него рассказать». Он сунул руку в карман и вытащил комок купюр, правда, не очень пухлый, и стал его расправлять. Я погрузился в размышления. Либо Уид уверен, что убила Люси Хейзен и решил поступить по-рыцарски, либо, напротив, он так не считает, хоть и пытается уверить Вулфа в обратном. Так или иначе, он готов платить, поскольку встал с кресла и положил банкноты на стол Вулфа.